Глава 4. Его оставили в покое на целых 2 дня, поселили в большой комнате со всеми возможными удобствами, хорошо кормили и даже приносили книги на русском языке, которые он просил. На 3-ю ночь его разбудил сам Кевин Рикс. «Простите», — просто сказал Рикс, — «вы не могли бы сейчас поговорить с нами?» «Конечно могу», — сказал он, поднимаясь с постели и уже надевая рубашку. Они отправились в знакомую комнату в конце коридора. На этот раз в глаза бросилось обилие аппаратуры и еще 2 оператора в белых халатах, сидевшие за столом справа. «Ну, как вы отдыхали эти дни?» — спросил здоровый Сёлвинг. «Неплохо, если не считать вынужденного заточения», — усмехнулся Дронго. «Садитесь сюда», — показал Олвинг на кресло. «Это что, камера пыток?» — уточнил Дронго, усаживаясь в кресло. Олвинг улыбнулся, показывая свои маленькие зубы. «Он похож на хорька», — подумал Дронго. «Почему-то вызывает чувство брезгливости, а не умиления». «Вы ведь сами предлагали нам проверку на детекторе лжи». «Мы хотим проверить, насколько вы точны в своих словах». «Хм, а если я вас обманываю?» «Ну, тогда мы передадим вас судебным властям», — пожал плечами Олвинг. «Надевайте ваши наручники», — протянул руки Дронго. Приборы устанавливали довольно долго. «Задумайте цифру», — попросил техник, — «и громко посчитайте до 10». Он добросовестно произнес 10 цифр. 7, — уверенно сказал оператор. «Верно», — кивнул Дронго. «Тогда приступим». Олвинг придвинул стул ближе к столу. Рикс достал свою трубку, размещаясь рядом. «Ваше настоящее имя?» «Вы его знаете», — медленно ответил Дронго. «Отвечайте на мои вопросы». Он сказал, заметив, как операторы кивнули головой Олвингу. «Ваше воинское звание?» «У меня его нет». «Вы работаете на КГБ?» «Сейчас да, раньше нет». «Отвечайте короче». «Не всегда». «Зачем вы приехали в Бельгию?» «Подготовить и провести операцию с Жозефом Короном». «Вы знаете Эдит Либерман?» «По-моему, да». «Вы встречались с ней в Деделебене?» «Да, только там». «До этого вы не были знакомы?» «Нет». «Вы знали Марию Грот?» «Да». «Вас послали вместе на задание?» «Да». «Она вас подстраховывала?» «Да». «Могла она ликвидировать вас в случае провала?» «Разумеется». «Теперь рассказывайте подробнее обстоятельства вашей встречи с Марией Грот». «У вас такой абсолютный детектор?» — удивился Дронго. «По-моему, эта техника работает на односложных вопросах и ответах». «Нет». Рикс положил трубку на стол. «Наша техника куда более совершенна». «Хорошо. Собственно, рассказывать-то нечего. После провала в Париже Мария Грот приехала на встречу со мной в Брюссель. Приехала в подавленном настроении, ввиду своих неудачных действий во французской столице. Я пытался ее успокоить, но она была почти невменяема». «Сильный эмоциональный фон», — негромко сказал один из операторов. «Она угрожала мне оружием. Хотя нет, просто наставила его на меня. Затем мы выехали в пригород Брюсселя, и там... В общем, она погибла. Труп оставлен в том самом месте, где я сказал. Кстати, вы его нашли?» «Здесь мы задаем вопросы», — недовольно заметил Олвинг. «Вы знаете, Олвинг, мне может надоесть ваша хамская манера поведения», — грубо ответил Дронго. «Не считайте меня, пожалуйста, военнопленным». «Хорошо», — примирительно сказал Олвинг. «Не будем спорить. Мы нашли ее тело там, где вы нам указали». «Тогда все правильно. После ее гибели я полетел в Америку, встретился с Бетельманом и прилетел сюда. Остальное вы знаете». «У вас есть сообщники в Англии?» «Да». «Их имена?» «Какие гарантии вы мне даете?» «Только без предварительных условий», — поморщился Олвинг. «Тогда не знаю. Мы не выдадим вас русским и обещаем вам политическое убежище в Англии». «Не-не, не подходит». «В вашем положении я бы не торговался», — заметил Рикс. «Снимайте ваши аппараты и зовите полицейских», — разозлился Дронго. «Что вам нужно?» Олвинг сделал знак, и оба оператора поспешно вышли из комнаты. «А почему с меня не сняли эти украшения?» — спросил Дронго. Рикс сел на место операторов и, улыбаясь, посмотрел на него. «Я немного разбираюсь в этой технике», — добавил он. «Что вы хотите?» — снова спросил Олвинг. «Нормальную жизнь. И подальше от ваших людей. «А вы не боитесь мести КГБ?» «Они меня не найдут». «Не будьте таким самоуверенным». Олвинг позволил себе чуть расслабиться. «Кстати, вы сами не верите в то, что говорите», — сказал Рикс, вглядываясь в показания приборов. «У нас с вами какой-то несерьезный разговор», — недовольно заметил Дронго. «Ненужный торг. Я знаю, что вы никогда не сможете гарантировать мне абсолютной безопасности. Но сделать мою жизнь чуть легче вы можете. Теперь главное, вы должны гарантировать, что ни один из этих людей не будет осужден вашим судом». «Сколько их?» — спросил Олвинг. «Четверо». «Договорились. Давайте их координаты». «Двоих из них я не знаю. Они должны были встретиться со мной в Лондоне. Подозреваю, что они из посольства. Боюсь, что в Москве известно о моем провале». «Не беспокойтесь», — отозвался Рикс. «Мы не работаем на таком уровне. Вместо вас в самолет сел человек в темных очках, вашего телосложения и роста. Заметить, что это не вы, очень трудно. На нем даже ваш плащ». «Ага, я мог бы догадаться. В таком случае будете арестовывать моих связных без меня». «Кстати, у меня к вам просьба». «Не многовато ли?» — заметил Рикс. «Вы еще пока нам ничего не сообщили». «У меня не совсем обычная просьба. Похороните Марию Грот где-нибудь на кладбище». «Вы все-таки с ней спали», — удовлетворенно кивнул Олвинг. «А вы так и хотите залезть в мою постель?» «Не надо грубить», — обиделся Олвинг. «Мы уже похоронили Марию Грот. Кстати, там, где вы ее бросили. Должен сказать, что странная у вас какая-то мораль, мистер Дронго. Застрелить женщину, а потом просить, чтобы ее похоронили». «Ну да бог с вами, это ваше дело. Теперь слушайте мои условия. Вы выдаете всех четверых своих связных в Англии. Подробно напишите все о своей работе. Имена, фамилии, пароли всех, кого вы знаете. Учтите, мы будем проверять каждое ваше слово». «Понимаю». «И не считайте нас такими идиотами». «Я уточняю, мы будем проверять каждое ваше слово. Вы ликвидировали Эриха Хайнштока не потому, что он отказался работать на вас. Он был американским агентом. Вам не кажется странной такая ваша забывчивость?» «Поэтому здесь Бремнер», — понял Дронго и вслух сказал. «Я этого не знал». Рикс кивнул головой, посмотрев на прибор. Олвинг нахмурился. «А что касается Эдит Либерман, то и здесь вам не повезло». «Вы хотите сказать...» — холодно выдавил Дронго. «Она уже 10 лет как наш агент. Игра окончена, Дронго. Вас просто подставили». Супершпион жил в ГДР. Даже пребывая еще в младенческом возрасте, восточно-германская разведка ухитрилась нанести существенный вред Западу. В 1956 году она внедрила своего агента по имени Гюнтер Гийом, плюс к этому еще 99 своих людей в различные точки Западной Германии. Все они в основном называли себя политическими беженцами и сумели достичь со временем значительного влияния. К 1970 году Гийом входил в круг особо доверенных лиц канцлера Вилли Бранта. С такими картами на руках Гийом с самых верхов ФРГ передавал соответствующего уровня и значимости информацию своим шефам в Восточной Германии. Вскоре после того, как Гийом попался, а случилось это в 1974 году, правительство Бранта пало. «Терпение и упорство — таковы ключевые пароли нашего поколения разведчиков», — полагает Харри Щут. «Крепкое поколение» — так он определяет его суть. И сформировались, сложились люди этого поколения в горниле ужасов и страданий Второй мировой войны. Внешняя разведка ГДР берет свое начало в 1952 году. Корни ее в созданном тогда малоприметном институте научно-экономических исследований с прицелом на сбор всякого рода информации, включая разведывательную о Западе. С самого начала, конкретизирует Харри Щут, мы делали ставку на обеспечение доступа к ключевым источникам, то есть к тем, где идет выработка и принятие решений. Западная Германия и Западная Европа – таковы были наши цели. Итак, скромный институт вырос в конечном счете в институты внешней разведки. Из первых же шагов Щут и его коллеги вырабатывали собственный акцент в сфере шпионского искусства. «Немного, но хорошо» — вот как звучал наш девиз, поясняет Щут. «Те службы, которые ставят своей целью создание максимального числа источников информации, совсем не обязательно могут получать то, что им нужно. Немного, но качественно, квалифицированно. По-настоящему работать можно только с такими критериями. Джон Маркс, US News and World Report, Вашингтон.